«Угу», — снова загудел бородач, «а кто у нас знается со всякой дрянью? Шиноби, ваот, точно они, тьфу, чтоб вам!» Третий мужик оторвался от тарелки, поднимая раздраженный взгляд на собеседников, что, первый раз засуха, поветрие, а в старых курганах не ковырялись случаем, сами, небось, откопали, с призраками до кучи, тыкого гробокопателем назвал, паскуда, здоровяк, видимо, задетый за живое, вскочил из-за стола, протягивая руки к оппоненту, на Шикамару они внимания не обращали, благодаря гриму и купленному на развале рванью, скрывшему одежду шиноби, тот вполне сливался со здешней толпой, улучив момент, теневик тихо соскользнул со своего места, участвовать в разгорающейся кабацкой драке ему совсем не хотелось, спустя пару секунд он уже стоял на улице, с удовольствием вдыхая чистый и морозный воздух, казавшийся невероятно вкусным, после царившей в трактире духоты, оставив за спиной кабак, Шикамару двинулся к рынку, вскоре оказавшись на мощеной площади, в толпе отчаянно торгующихся, ругающихся и толкающихся людей. Главный рынок Канигасаки, немалых размеров города на севере страны Тигра, всегда был людным местом. С наплывом же беженцев он вовсе стал настоящей клоакой. Среди старых основательных торговых павильонов и лавок приезжие, сидя прямо на камнях, продавали свой нехитрый скарб, надеясь выручить пару монет, чтобы протянуть еще немного. Быстро просекшие свою выгоду, местные дельцы понаставили в проходах наскоро сколоченных прилавков, с которых толкали беженцам товары и продукты самого отвратного качества, зато очень дешево. В толпе сновали дети и подростки со злыми глазами, ищущие, что стянуть или к кому залезть в карман. Шикамару привычно влился в эту круговерть, чутко контролируя окружение на предмет карманников и выискивая глазами Мию. Ирянин нашлась через минуту, о чем-то судачащей в небольшой толпе потрепанного вида женщин, собравшихся у очередного лотка. Как всегда, Хирана отлично отыгрывала свою роль. Теневику с трудом верилось, что вот эта изможденная крестьянка средних лет его напарница. Джирай, уже привычно, видно не было. Способность Сенина сливаться с толпой, невзирая на свою более чем приметную внешность, в очередной раз вызвала у Нары легкую зависть, ему до такой степени мастерства во владении гримом, хинге и лицедейством было далеко. Вновь нырнув в людской поток, он не спеша двинулся по площади, делая вид, что присматривается к товарам, на деле пытаясь выловить из разговоров окружающих что-то интересное. С момента, как они покинули деревеньку старого звонаря, приоткрывшего им завесу тайн древнего мира, прошло уже больше 2 недель. Они побывали на местах нескольких нападений, тщетно пытаясь отыскать там какие-то намеки на разгадку происхождения призраков. Хотя теперь они и могли предположить, что истоки напасти кроются в далеком прошлом, в решении текущей задачи им это не особенно помогало. Единственным прибытком стала информация о колоколах, Нанами даже покинула их, чтобы как можно быстрее донести эту информацию до Дайме, передав свой медальон Джирае. Хотя налитье новых инструментов, в соответствии со старыми правилами, и потребуется немало времени, это могло стать весьма серьезным подспорьем, если разрешить кризис быстро не получится. Вдоволь намотавшись по лесам и ничего не найдя, их команда сменила тактику. Интуиция Нара подсказывала ему, что в хаотичных, на первый взгляд, нападениях была своя система, пусть и упорно ускользающая от разума аналитика. Если бы удалось ее разгадать, они смогли бы предсказать место будущего нападения, вмешательство в которое, наверняка, дало бы им полезную информацию. Пока что, даже на вопрос о возможном происхождении призраков, Наруто лишь разводил руками. Эта идея и привела их в Канигасаки. В их распоряжении было изрядное количество документов, собранных чиновниками Дайме, но в прошедших через множество рук казенных отчетах могли пропасть не только мелкие детали, но и вещи посерьезнее. В результате, вот уже неделю Шикамару, Мию и Джирай бродили среди беженцев, сливаясь с толпой, подслушивая и расспрашивая людей, пытаясь выяснить, не происходило ли в селениях чего-либо необычного. Какаши, Наруто и Саски засели в магистрате, занимаясь тем же самым, но уже вполне официально, допрашивая глав селения и выживших после нападений. Их работа принесла свои плоды, выяснилось несколько любопытных моментов. Во-первых, по весне в этих местах пронеслась неведомая болезнь, и хотя, чаще всего, заразившиеся выздоравливали, число умерших измерялось сотнями. Загадочная хворь сгинула с первыми заморозками. Как опасались многие, лишь для того, чтобы вернуться весной. Вторым примечательным моментом оказались пропажи людей. На карте Нара все больше точек, отмечающих места нападений, совпадали с отметками об исчезновениях. Системы в происшествиях не просматривалось, исчезали старые и молодые, мужчины и женщины. Особого внимания крестьян это не привлекало, в каждой деревне пропадали один-два человека. Заблудился сосед в лесу, став жертвой медведя или волков, бывает. Однако обладающему более полной картиной аналитику это казалось слишком странным совпадением. От чиновничьего аппарата эта информация ускользнула, деревенские на большие организовывали поиски самостоятельно. Когда же пропавших не удавалось найти, в податных книгах их просто отмечали как погибших. Обычное дело, это только в больших городах была полиция, бравшаяся за расследование подобных дел. Из размышлений Шикамару вырвал полный ужаса истошный крик, мгновенно подхваченный человеческим многоголосием. За спинами людей Шиноби не смог сразу разглядеть, что вызвало переполох. Впрочем, спустя секунду ответ вынырнул из земли в нескольких шагах перед ним, заставив Нара на миг зачарованно замереть. Больше всего призрак напоминал развивающийся по ветру полупрозрачный плащ цианового оттенка. Размытая фигура была достаточно ярка, чтобы видеть ее, даже на дневном свету. Мгновение помедлив, существо скользнуло прямо к Шикамару, пройдя сквозь застывшего перед ним от шока мужичка. Звук падения на землю высушенного, так знакомо, тела и вывел теневика из прострации. Ругнувшись, он с силой отпрыгнул назад, взлетая на столб, служивший опорой для крыши какой-то ловчонки. Внизу взвыла на разные голоса замершая была толпа. Охваченные паникой люди бросились в рассыпную, сбивая друг друга с ног, затаптывая упавших. А вот поведение призрака Шикамару совсем не понравилось. Не обращая внимания на разбегающиеся жертвы, тот двинулся прямиком к шиноби. Мало того, еще несколько фигур вынырнуло поодаль, беря Шикамару в кольцо. Прикрывавшая его лишь сверху маскировка оборванца отлетела в сторону. Немедля, Нара распечатал из браслета, когда-то сделанного для него Наруто, куной, следом из-под сумка была извлечена печать. Миг, и оружие с привязанной бумажкой взмыло высоко в воздух. Спустя секунду, небо над городом огласил страшный грохот, на мгновение заглушивший даже вопли толпы, сигнальная печать сработала. Оставалось надеяться, что в магистрате его услышат. Наруто был бы тут очень кстати. Сменив позицию на крышу другой лавки, Нара уже было собирался проверить, как подействуют на нематериальных противников тени, когда краем глаза заметил движение. Он не медлил, пытаясь понять, что именно видит, просто взвился в очередном прыжке. Это его и спасло. Огненный шар врезался в то место, где миг назад был теневик. Техника мгновенно испепелила и лоток, и десяток людей вокруг. Волна перегретого воздуха толкнула Шикамару, сбивая прыжок. Теневик неловко рухнул на землю, только в последний момент успев сгруппироваться и погасить инерцию перекатом. Лишь для того, чтобы с места рвануть от очередного призрака, успевшего окатить шиноби потусторонним холодом. Бежать среди паникующих людей было сложно, приходилось одновременно выглядывать нападавшего, уворачиваться от столкновения и не забывать о призраках, продолжавших, пусть не очень быстро, но упорно преследовать его, оставляя за собой следы из высушенных тел. Вражеского шиноби он увидел одновременно с его атакой, стоя на стене одного из домов, окружавших площадь, тот запускал еще одну огненную технику. В очередной раз, взвившись в прыжке, Шикамару улучил миг оглядеть рынок. Группа преследовавших его призраков была не единственной, чуть поодаль такая же загоняла еще кого-то. В дополнение к потусторонней опасности, толпу людей то там, то тут прорезали лезвия ветра, оставлявшие за собой кровавые просеки. Прикинув, где происходило дело, Нара пришел к неутешительному выводу: атаковали Мию. Не успел Чунин подумать о Джирае, как взрыв и облако пыли где-то на прилегающих к рынку улицах дали понять, что Сенину сейчас не до них. Придется выкручиваться самостоятельно. Есть еще, что добавить? Сухо спросил Какаши. Нет, Шиноби-сан, больше ничего, склонился в очередном поклоне обильно потеющий мужик. Свободен, Джонин махнул рукой, разрешая крестьянину удалиться. Проводив взглядом непрестанно кланяющегося посетителя, Хатаки откинулся на спинку кресла, устало вздохнув. Очередной глава деревни был из тех, кто откровенно боялся шиноби и раболепствовал перед ними. Его беспрестанные поклоны и извинения изрядно утомили Какаши. Впрочем, кое-какая польза от него была, Нара по возвращении сможет нанести на свою карту еще одну точку, отмечающую место пропажи людей. Ничего интересного не заметил, обратился он к Саске, скучающе качавшемуся на стуле в углу комнаты. Тот лишь отрицательно покачал головой. Они опрашивали крестьян втроем. Саске, используя шаринган, пытался отследить необычные реакции их посетителей. Наруто, по сути, ничем не занимался, просто давя на психику опрашиваемых своим стылым взглядом из-за спины Джонина. Какаши уже собирался было крикнуть служке за дверью, чтобы тот запускал следующего, как раздавшийся вдалеке грохот заставил стекла предоставленного им кабинета задребезжать. Над рынком, кратко оповестил Наруто, успевший заметить в окне гаснущий след сработавшей печати. Вперед! Спустя пару секунд, выбив окно, они уже мчались по заснеженным крышам Канигасаки. Прыгать по обледенелым поверхностям было рискованно, но они, не сговариваясь, решили поспешить. С улицы стали заметны вспышки срабатывающих у цели техник и отчаянные крики толпы. На рынке, где работали их соратники, шла схватка шиноби. Вскоре, они выскочили на очередную площадь, место схождения трех улиц. До рынка оставалось буквально пара минут бега. Быстро окинув взглядом открывшийся вид, Какаши махнул рукой в сторону двухэтажной постройки, зажатой меж двух колоколин. Кратчайший путь к рынку лежал по крышам жилого массива, начинающегося за ней. Не он один так подумал. Они двигались клином, Джонин на острие, Саске и Наруто чуть позади, разойдясь в стороны. На них-то и пришелся основной удар. Джонин уже был в воздухе, перепрыгивая на следующую крышу, когда постройка под ними взорвалась. Нападавшие не пожалели взрыв печати и, похоже, химической взрывчатки. Основательное двухэтажное здание буквально разлетелось тучей обломков и пыли. Взрывная волна подхватила Какаши, завертела, швыряя вверх. Осколки застучали по спине и бокам, обдирая куртку, пытаясь найти дорожку к открытой коже. Спустя мгновение Джонин рухнул вниз, проламывая собой крышу следующего по улице здания. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Голова кружилась, в ушах поселился настойчивый звон, заглушавший все остальные звуки. Добить его сейчас было бы несложно, но отчего-то враг медлил. Поднявшись, сначала на четвереньки, потом во весь рост, тело повело в сторону, но спустя мгновение, вестибулярный аппарат заработал, Джонин сорвал с головы повязку, открывая додзюцу. Миг, и шиноби выпрыгнул с чердака сквозь пролом в крыше, готовясь вступить в схватку. Увиденная картина еще долго потом возвращалась к нему в кошмарах, намертво отпечатанная в памяти безжалостным шаринганом. Наруто явно успел как-то среагировать на взрыв, отделавшись, по крайней мере, внешне, посеченным осколками плащом. Вот только в движениях блондина, кружащегося по стене покосившейся от взрыва колокольни, отсутствовала привычная отточенность и уверенность. В отличие от его противников, едва ли схватка длилась долго, скорее Какаши успел к первым ее секундам, первым и последним. У Наруто не было шансов. Оглушенный взрывом Чунин, против, явно, сыгранной тройки Джонинов, Какаши не успел вмешаться в схватку. Блондин пропустил сразу два удара, один кунай вошел в сердце, второй чиркнул по горлу, выпуская на волю алую живительную влагу. Последним штрихом стал удар каменного кулака, отправивший тело ученика Какаши в полет туда, где, за облаком поднятой взрывом пыли, располагалась площадь перед колокольнями. Ненависть поднялась в Джонине удушливой волной, спустя миг трансформировавшись в ледяную ярость. Куда-то отступили и боль в посеченном осколками теле, и неуверенность после контузии. Сознание Какаши стало неестественно ясным и четким. Печати складывались сами собой, казалось, без вмешательства разума. Огненный дракон врезался в поврежденную колокольню, добивая несчастную постройку. Враги сорвались с места, спасаясь от внезапного удара. Один чуть замешкался, оступившись в хаосе обломков. Возникший перед ним в ореоле молнии Какаши стал расплатой за нерасторопность. В последний миг Джонин Канахи выскользнул из-под рушащейся башни, оставляя за собой труп с дырой на месте сердца. В следующую секунду уже он чуть не поплатился за промедление, лишь шаринган позволил в последний момент увернуться от слаженного удара огнем и ветром. Двое оставшихся врагов не собирались отступать. Трое шиноби заметались по руинам, обмениваясь ударами и техниками, пытаясь поймать друг друга на ошибке. Надолго прилива сил, вызванного зрелищем гибели ученика, Какаши не хватило. Схватка затягивалась, снова начали проявлять себя последствия взрыва. Отчаянный ритм боя был разрушен размытой тенью, вылетевшей из хаоса обломков. Противник успел среагировать, Шиноби, чья принадлежность так и оставалась неясной, отпрыгнул, разрывая дистанцию. Меч Саски бессильно звякнул о камни. Лишь один меч, левая рука Чунина висела плетью. Яростный оскал на залитом кровью лице и горящий бешеным огнем Шаринган придавали Чунину вид демона Ани. Какаши лихорадочно размышлял, пытаясь спешно придумать, как прикрыть Учиху, которому, очевидно, изрядно досталось от взрыва. Потеря двух учеников в один день была не тем, что он готов вынести. Наруто вырвался из облака пыли за спиной противника Саски бесшумным вестником смерти. Золотая цепь захлестнула шею не успевшего ничего понять Шиноби, утаскивая того прямо к жадно вздувшимся щупальцам ауры поглощения. Выстрелившие навстречу новые цепи поставили крест на попытках врага освободиться. Секундный ступор от зрелища нежданно воскресшего ученика мог бы дорого обойтись Какаши. Вот только и его противник не остался равнодушным, видя целым и невредимым того, кому вогнал кунай в сердце. Лишь прореха на одежде напоминала о страшной ране. Зато у Саски поводов медлить не было. За свою ошибку враг тут же был наказан безукоризненно точным ударом меча, последний их противник упал мертвым. Когда бой, отчаянный и стремительный, неожиданно заканчивается, это всегда немного странно. Ранее отбрасывавший все лишнее, разум начинает крайне остро осознавать окружающее. Скрип пыли на зубах и боль от мелких ссадин и порезов. Тупая тяжесть в голове, подарок от взрыва, и глухие, как сквозь вату, крики людей вдалеке. Хочется сесть, привалиться спиной к уцелевшей стене и, закрыв глаза, ни о чем не думать. Какаши тряхнул головой, отгоняя послебоевую апатию. Их задача еще не выполнена. Он взглянул на своих учеников. Наруто помогал Саске приматывать поврежденную руку к туловищу. Тот, похоже, совсем не собирался сдаваться. «Саске, ты как? Ограниченно боеспособен». Голос Учихи был чересчур громким. «Могу пользоваться только одной рукой. Также контузия. Принято. Наруто, ты как?» Какаши перевел взгляд на блондина. «В порядке. И правда, кроме истрепанной, изгвозданной одежды, ничто не напоминало о переделке, в которой тот побывал. Как ты выжил?» Как бы они ни спешили, Джонин не мог не задать волнующий его вопрос. Наруто помедлил, прежде чем дать ответ. Поглощение жизни и трое не успевших удрать от происходящего прохожих, сказанное привычным равнодушным тоном, эта фраза несколько покоробила Какаши. Но, ему ли судить, Джонину доводилось совершать на своем веку гораздо худшие поступки, чем убийство нескольких гражданских ради спасения собственной жизни. Так что, его ответ был краток, ясно. Продолжаем движение. Трое потрепанных шиноби вновь помчались по крышам, оставляя за собой дымящиеся руины. Мию повезло. Кто бы ни наводил призраков на цель, в толпе он обознался, неожиданно вылетевшие из-под земли фигуры набросились на обычную крестьянку, с которой Ильинин говорила буквально минутой ранее. Ей бы затеряться в толпе, слиться с потоком паникующих людей, тихо выскользнуть из ловушки, но, увы, рефлексы шиноби оказались быстрее разума. И умная мысль пришла в голову Хирана, уже когда она выпрыгнула из людского моря, с головой выдав себя нападавшим. Не успев толком утвердиться на крыше близлежащего торгового павильона, она была вынуждена снова менять позицию, старая взорвалась облаком щепы под ударом лезвия ветра. Где-то в небе оглушительно грохнул взрыв, Шикамару улучил момент подать сигнал. Мию уже было не до того, она едва успевала уворачиваться от атак закутанной в черные фигуры. С полным презрением к жизни окружающих, враг бил ветром часто и сильно, выказывая немалую сноровку в управлении этой стихией. Мию крутилась как уж на сковороде, едва успевая уворачиваться от лезвий ветра и продолжающих ее преследовать призраков. Или, нет, когда первый шок от неожиданного нападения прошел, и Хирана начала более четко соображать, стало ясно, что, в общем-то, она справляется с ситуацией достаточно уверенно. Да, противник был быстр, но ему было далеко до Учихи. Да, призраки были опасны, но их скорость не шла ни в какое сравнение со скоростью нежити, создаваемой Наруто. В который раз Хирана мысленно поблагодарила друзей, которые никогда не делали поблажек на тренировках. Сейчас полученные тогда травмы окупались старицей. Поймав ритм боя, она, потихоньку, начала пробовать атаковать. В противника то устремлялся водный снаряд, который она давно научилась создавать на одной печати, то кунай со взрыв печатью, посторонних на рыночной площади к этому моменту не осталось, и Мию не стеснялась, учиняя разрушение. Увы, ее дистанционные атаки оказались неэффективны, Враг уворачивался с легкостью. Бросок Куная с усилением тоже ничего не дал, пусть клинок и летел гораздо быстрее обычного, этого было мало. Ей нужно было перейти в ближний бой, тогда подготовка Ильинина дала бы преимущество над дальнобойным ниндзюцу. Меж тем, врагу, похоже, надоела игра в кошки-мышки, и он также решил сблизиться. Заведя руку за спину, Шиноби извлек из скрытых ножен короткий танта, тут же окутавшийся голубоватой дымкой. Мию не стала бросаться навстречу противнику. Наоборот, старательно изображая испуг, начала усердно уклоняться от боя, еще активнее закидывая преследователя железом. Пусть думает, что в ближнем бою у нее все еще хуже и расслабится, тем неожиданней будет удар. Страха перед сшибкой Хирана не испытывала. Пусть ее познания в киндзюцу и скудны, зато были буквально вбиты бакинамисоски. Кем бы ни был ее противник, в искусстве меча Учихи он и в подметке не годился. Заостренное воздухом оружие тоже не было ей в новинку, хотя в реальном бою Наруто предпочитал использовать шитон, вкупе с цепями чакры, этот фокус на тренировках неоднократно также демонстрировал. Ее план вполне удался. Утвердившись в мысли, что кунайчи нечего ему противопоставить, враждебный шиноби совсем осмелел. Мию же, ловко подгадав момент, позволила тому себя сцапать. Схватив и прижав к себе спиной, казалось бы, беспомощную девушку, противник уже собирался перерезать ей горло, когда его рука с клинком оказалась намертво зафиксирована в чудовищно сильной хватке изящной девичьей ладошки. Миг удивления был кратким, спустя секунду продырявленное тело шиноби рухнуло на землю, окатив Ильинина, напоследок, целым фонтаном крови. Первым, чему научила Цунаде Синджумию, это создавать скальпели чакры из любых тенкицу на теле. Конечно, они выходили совсем не такими точными и стабильными, как это требовалось для хирургических вмешательств, больше похожими на кинжалы. Но, право слово, никто и не собирался оперировать спиной или пятками. Долго порадоваться победе ей не дали, почти догнавшие кунайчи призраки напомнили, что бой еще не закончен. Что делать с ними Мию не знала. Амулет Наруто, очевидно, не работал. В том, что потусторонние существа неуязвимы для чакры и железа, она уже убедилась. Но, хотя бы, теперь она могла позволить себе оглядеться. Вихрь схватки унес ее довольно далеко. Когда появились призраки, Мию находилась почти в центре обширной рыночной площади, сейчас же оказавшись в створе одной из выходящих на нее улиц. Где-то слева от нее, на прилегающих улицах, вспухали облака пыли, там шел серьезный бой. Вероятно, нападали на Джираю. Влезать в схватку подобного уровня ей откровенно не хотелось. На другой стороне площади творилось нечто фееричное. Обломки торговых лавок и павильонов, мешки с товарами и куски тел неудачливых прохожих висели в воздухе, связанные тысячами тонких черных нитей, скрывая где-то в этом хаосе Нара, видимо, успевшего придумать очередной изощренный план победы. Вокруг длинными прыжками перемещался вражеский шиноби, периодически выплевывающий куда-то в мешанину теней пучки огня. Призраки, похоже, скрывались внутри. Мию уже начала прикидывать, как бы половчее прийти на помощь соратнику, как ситуация на поле боя радикально поменялась. Наруто свалился откуда-то с крыш, замерев перед Мию гротескным пауком в пересечении сразу шести цепей, упертых в землю. Миг спустя с его руки сорвался недобро гудящий багровый шар, врезавшийся в ближайшего призрака. Эффект от попадания напоминал бросок камня в висящую на веревке простыню. Потустороннее существо смяло и отбросило ударом. Спустя секунду оно тихо истаяло. Мию облегченно выдохнула. Помощь, наконец, пришла. И, к счастью, как оказалось, шары жатвы действовали на призраков не хуже, чем на людей. Эту технику Наруто показал вскоре после экзамена, пояснив, что ему удалось нарастить скорость и мощь жатвы, пожертвовав областью поражения и лечащим эффектом. «Помогите Шикамару!» Як Джирае, кратко приказал приземлившийся рядом Какаши, успевший окинуть поле боя взглядом и оценить ситуацию. Джонин сорвался с места, устремляясь туда, где за домами кипела схватка. Только сейчас Мию заметила Учиху и его искалеченную руку. «Саске, дай посмотрю», дернулась она, было, к мечнику. «Не сейчас», тот отрицательно покачал головой, и обеспокоенно спросил, «Ты-то как?» А, тут до Мию дошло, как она выглядит со стороны, с головы до ног в крови своего противника, получившего сразу пять скальпелей чакры в тело. «Все хорошо, кровь не моя». «Ну, ты даешь», с каким-то даже восхищением отозвался Учиха, уже устремляясь туда, где Нара вырастил свой странный лес теней. Меж тем, поголовье призраков стремительно сокращалось, балансируя на цепях, Наруто с высоты разбрасывал шары жатвы, ни на что не отвлекаясь. Однако довести работу до конца ему не дали. Как по команде, существа нырнули под землю, ретируясь с поля боя. Не выказав никакого удивления, Намикадзе тут же переключился на другую задачу, устремившись туда, где мечник уже гонял противника Шикамару. Мию поспешила следом. Впрочем, их помощь не понадобилась, сюрреалистичный лес из хлама и человеческих останков рухнул вниз, поддерживавшие его теневые нити исчезли. Зато враг отвернулся от мечника, начав сражаться с чем-то невидимым. Саски не упустил момент, тут же вонзив клинок в открывшуюся спину. Наконец-то, буркнул выбирающийся из хаоса обломков Нара. Теневик выглядел взъерошенным, но целым. «Нас тут немного задержали», — рассеянно отозвался Учиха, что-то разглядывая в небе. «Идем на помощь Джирае с Какаши», — меланхолично спросил Наруто. «Думаю, там и без нас справится», — устало откликнулся Нара, присаживаясь на брусчатку. «И действительно, грохот и вспышки от срабатывающих техник уже стихли. Дай, все же, погляжу руку», — вновь обратилась Мию к Учихе. На этот раз тот не стал сопротивляться, позволив Ириенину разматывать повязку, которой конечность была притянута к телу. «Шикамару», — голос Саски был задумчив, — «ты не в курсе, у кого призывом могут быть совы?» «В курсе», — теневик недоуменно поднял голову, — «это клановый призыв Уина, того клана, из которого Нанами». «А что, Угу, как ты думаешь, почему какая-то сова с человеком на спине сейчас во весь дух сваливает от Канигасаки?» Мечник ткнул пальцем в небо. Взглянув в указанном направлении, остальные смогли разглядеть лишь точку, вскоре скрывшуюся в низких облаках. Шаринган, очевидно, видел много больше. А спустя минуту с крыш на площадь спрыгнули и Джирая с их наставником. На плече Синнина безвольно болталось тело в темной одежде. Огонь уютно потрескивал в очаге, даря тепло и убаюкивая. Топливные брикеты из бездонных запасов варкостера практически не давали дыма, так что они не опасались быть замеченными. Чем была приютившая их постройка? Загородным домом какого-то почившего чинуши, обителью сильно преуспевшего когда-то крестьянина, они не знали. Но заброшенный двухэтажный дом, скрытый в небольшой роще, затерянный в безлюдных зимних полях, стал удачным убежищем для группы шиноби. Лишенные стекол оконные проемы закрыл камень, вызванный силой Какаши. В заросшем пылью очаге вновь заиграло пламя. В подвале разместился пленник, нашедшийся в припасах Мию дурман, способный пронять даже шиноби, гарантировал, что тот никуда от них не денется. Ульгрим бросил сочувствующий взгляд на Кунайчи. Та с отсутствующим видом, в который раз, перебирала содержимое своей аптечки. Допрос шиноби – задача нетривиальная. С детства учащиеся контролировать свое тело, отлично знакомые с практиками медитаций, здешние бойцы с легкостью могли ускользнуть от рук палача. Мечник не знал, как обстоит с этим дело в других деревнях, но генин и конохи покидали стены академии, прекрасно зная, хоть и в теории, как остановить свое сердце усилием воли. Для допроса подобного человека требовались специфичные мозголомные техники, вроде тех, что использовали Яманака или Ириенин, способные не дать пленнику сбежать за грань во время допроса. «Мию, ты готова?» – тихо спросил Джирая. Кунайчи, помедлив, отрывисто кивнула, вставая. Больше к вопросам никто ничего добавить не хочет. Синнин обвел комнату взглядом, тоже поднимаясь. Они собрались на кухне, в большом помещении на первом этаже дома. Никакой мебели тут не осталось, зато был очаг и достаточно места для спальников. Никакого смысла приводить весь дом в порядок не было, уже завтра их тут не будет. Убедившись, что к списку вопросов к пленному, который они составляли последний час, дополнений не будет, Джирая направился к выходу. Вздохнув, следом двинулся и Какаши, мягко подтолкнув бледноватую Мию. Хлопнула дверь, оставшихся окатила волна холодного воздуха. Ульгрим поморщился, стараясь отрешиться от мерзкого зуда в плече. Регенерация работала вовсю, но поврежденная рука была незначительной платой за жизнь. Когда злополучный дом разнесло взрывом, мечник оказался едва ли не в эпицентре, только исключительная реакция позволила ему отделаться столь легко. Пусть его телу еще далеко до того совершенного оружия, каким он располагал в конце прошлой жизни, через пару дней оно будет в порядке, тем более с помощью Мию. Вновь вернувшись мыслями к Кунайчи, мечник вздохнул. Полевой допрос станет для нее серьезным испытанием. «Наруто, ты положил в припасы какао, как я просил. Варкостер, до этого безучастно смотревший в огонь, вынырнув из своих мыслей, кивнул. «Да, приготовь, пожалуйста, Мию не помешает, когда они вернутся». Ульгрим ожидал, что маг запросит у него инструкции, но нет, тот уверенно двинулся к котелку, на ходу извлекая из свитка банку с коричневым порошком. Дальнейшие его действия показали, что великий некромант прекрасно знал, как готовится этот напиток. Мечник, ухмыльнувшись, уже собирался подколоть друга, когда из подвала до них долетел приглушенный вопль. Нара вздрогнул. Варкостер остался безучастным, продолжая помешивать в котелке. Веселиться Ульгриму расхотелось. Спустя десяток минут Нара поднялся. «Пойду, прогуляюсь», — пробормотал он, выскальзывая за дверь. Ульгрим понимающе хмыкнул. «Одно дело убивать и калечить в бою, когда или ты, или тебя, а другое сидеть и слушать, как рядом кого-то режут вдумчиво и не торопясь». Лично он никуда идти не собирался, для него вопли из подвала не могли перевесить уют от горящего очага. Про Варкостера и говорить не приходилось, зато, оставшись наедине с другом, можно было задать тому пару вопросов, не беспокоясь о лишних ушах. Бесшумно скользнув к очагу, Ульгрим начал едва слышный разговор. «Что скажешь о призраках?» Голос мечника был едва различим в треске огня. «Не встречался с подобным», так же тихо прошелестел в ответ некромант. «Сами по себе они слабы, не чета тем, что были в подземелье Харкови. Я полагаю, их предназначение не бой. А что тогда?» Удивленно приподнял бровь Ульгрим. «Как я понял, это сборщики жизни». Мечник помолчал, обдумывая услышанное, потом, так же тихо, спросил. «Вроде пчел, собирающих пыльцу, да, и что можно потом сделать с этой жизнью?» Варкостер пожал плечами. «Не знаю, я никогда не слышал про возможность накопления жизни. Некроманты или тратят эту силу сразу, или просто рассеивают. Что-то подобное я встречал только у хтанийцев, в их магии крови. Думаешь, здешние маги выдумали что-то оригинальное?» «Возможно, возможно», — рассеянно отозвался некромант. «Еще одно, полагаю, их контролировал тот наездник на сове, маг», — удивился Ульгрим. «Едва ли, скорее, у него был артефакт». За дверью зазвучали шаги. Мечник быстро отошел от некроманта, вернувшись на свой спальник. В комнату вошла Мию. Ни на кого не глядя, Кунаичи дошла до своего места и, усевшись и обняв колени, уставилась в огонь. «Держи», — некромант протянул ей исходящую паром кружку. «Спасибо», — на автомате отозвалась та, принимая сосуд и даже не удивившись тому, кто его ей дал. Ульгрим некоторое время раздумывал, стоит ли начинать разговор, но решил, что лучше дать соратнице время самой прийти в себя. Однако, неожиданно, та сама заговорила. «Наруто, только тут Мию, похоже, заметила, что держит в руке, отхлебнув из кружки, можно нанести постоянную печать прямо на тело, татуировкой там, или еще как-то». «Теоретически, да», — перевел на нее взгляд маг, «хотя разработать такую печать непросто, нужно учесть ее расплывание со временем, эластичность кожи, еще ряд факторов. Вопрос, также, в составе чернил». Некромант неожиданно оживился, по своим меркам, похоже, вопрос оказался созвучен каким-то его мыслям. «А почему тебя это заинтересовало?» «Если что, не хочу так». Мию неопределенно мотнула головой в сторону двери. Крики стихли еще до ее прихода. Скорее всего, пленник был уже мертв, и старшие шиноби просто что-то обсуждали между собой. «Ну, решение со взрыв-печатью должно быть относительно простым. Часть работы я уже сделал, разрабатывая взрыв-печать для мертвых животных. Можешь для меня сделать?» — тихо попросила Мию. «Я понимаю, что это немалый труд, но...» — Кунаичи замолкала, не зная, как продолжить. Однако, некромант неожиданно отозвался. «Я в любом случае собираюсь этим заняться. Ты тоже не хочешь?» — удивленно начала Мию, явно не ожидавшая, что ситуация с пленником может пронять ее ледяного соратника. Однако тот тут же расставил все по своим местам. «Нет, дело в этом», — маг приподнял с пола свой плащ, валявшийся на полу рядом со спальником, демонстрируя соратникам его подкладку. Ульгрим пригляделся. Одежке сильно досталось. Хотя, пошитая из лучшей ткани, со всеми возможными прослойками, она и не развалилась от выпавших на долю владельца невзгод. В полах плаща зияли дыры, кое-где ткань обуглилась. Печати, зафиксированные в специальных петлях на подкладке, пострадали еще сильней. От бумажных, на кожаных подложках, в основном остались только обрывки. Уцелели несколько металлических, наподобие тех, что маг использовал при создании сумки Мию. но и то одна оказалась искорежена. Сделать все печати металлическими не получится, меж тем объяснял маг, будут мешать движениям. Другие варианты, как видно, недостаточно живучи. В браслетах же много не унесешь. Нанесение печати на тело представляется мне одним из вариантов решения. Там что-то важное было, хмуро поинтересовался Ульгрим. Нет, только малоценные расходники, я допускал подобный исход, развеял опасения мечника маг. Ульгрим понимающе прищурился. Под расходниками Варкастер, скорее всего, имел в виду прах. Хотелось надеяться, что у запасливого мага есть еще эта субстанция. Щит праха мечника весьма впечатлил. За дверью вновь раздались шаги, вернулись Джира и Какаши. Последний, входя в комнату, виновато взглянул на Кунайчи. Та, была отвлекшаяся на рассказ мага, вновь посмурнела, отвернувшись к очагу. Джирая также не выглядел радостным. Полевой допрос определенно не пришелся ему по душе. Окинув взглядом комнату и обнаружив отсутствие Нара, он скомандовал. «Наруто, найди Шикамару, надо обсудить то, что мы узнали». Джирая лежал, глядя в темный потолок заброшенного дома. Сон не шел, несмотря на усталость. События прошедшего дня никак не хотели отпускать Синнина. Были вещи в бытие шиноби, к которым за все свои годы он так и не смог привыкнуть. Одной из них были городские бои. Сколько простых горожан сегодня погибло от рук напавших на них убийц? Скольких убили призраки? Скольких убил он сам, сражаясь за собственную жизнь? Тройка джонинов, отлично сыгранная, отлично обученная. Вероятно, лучшие, что мог выставить клан Уина. Неожиданно искусные для шиноби подобной второстепенной страны. Они стали серьезными противниками даже для Синнина. Обычно бой подобного уровня краток и стремителен, но в этот раз установился паритет. Нападавшим не хватало мастерства, чтобы достать Джираю, но и он не мог улучшить момент, чтобы использовать свои наиболее эффективные техники. Результатом затянувшейся схватки стало несколько разрушенных кварталов. И шиноби не обманывал себя, не все их обитатели успели удрать. Многие остались в своих домах, уповая на крепость стен, лишь для того, чтобы умереть под обломками. Они покинули город в спешке. Джирае не впервой было сталкиваться с подобными последствиями боев в городской черте, и опыт однозначно говорил ему, лучшее, что они могут сделать, это убраться подальше, не мозолить глаза горожанам. Сейчас никто в Канигасаке не стал бы слушать их объяснения. Оставаясь в городе, они бы лишь повышали уровень ненависти к себе, что, в конечном итоге, могло бы привести к печальным последствиям. Джирае уже доводилось видеть, как разъяренная толпа, осмелевшая от своей численности, пытается линчевать шиноби. Результат был кровавым. Осознавали те, кто послал убийц, долгосрочные последствия своих действий. Или им было просто наплевать, главное, достичь цели. И ведь атака на него, как и на Мию с Шикамару, была второстепенна. Главной целью, как поведал пленный, была ликвидация Наруто. И по спине Синнина пробегал холодок, когда он вспоминал то, что об их бое рассказал Какаши. Убийцы выполнили задание, и Шитон, чем бы тот ни был, Кекки Гинкой или древними силами, сполна продемонстрировал свою мощь, вытащив владельца, фактически, с того света. Но это было не все. Сами по себе не перерезанное горло, не остановившееся сердце не убивают мгновенно, тело способно жить еще довольно долго. Вот только мозг, такой важный и такой чувствительный орган, лишившись притока крови, отключается практически сразу. Сколько у Наруто было времени? 2 секунды? 3? Даже шиноби не протянет дольше. За 3 секунды, получив фатальные повреждения, сориентироваться, придумать план спасения и привести его в действие. Запредельное самообладание. Впервые Джирая порадовался характеру своего крестника. Будь тот понормальней, и сейчас Синнину пришлось бы обдумывать, как сообщить Минато о гибели его сына. А теперь им предстоит задать некоторым людям неприятные вопросы. Пленный немногое знал, убедившись, что умереть ему не дадут, а пара опытных шиноби знает, как проводить полевой допрос. Он быстро согласился обменять свои немногочисленные знания на быструю смерть. За атакой стояли Уина, они же контролировали призраков. Что было целью всей этой истории с нападениями? Пленный не знал точно, лишь то, что эти жертвы должны были привести его клан к величию, к созданию скрытой деревни, что встанет в один ряд с Кокуризата великих стран. Жизни крестьян небольшая плата за подобное. Судя по тому, как легко пленный выдал им эту информацию, не все были согласны с этим мнением. Он не знал, кто и как подчинил призраков, какими путями это оружие попало в руки Уина. Одно было ясно, глава клана, тот, кто отдал приказ о нападении на Шиноби Канохи, прекрасно сознает, что происходит. Также пленный рассказал им о самих нападениях. Как и в случае с атакой в Канигасаки, призраков контролировал кто-то из Шиноби. Как именно, он не знал. Этим занимались отдельные команды, не распространявшиеся о происходящем. Когда канаховцы позже обсуждали эти сведения, возник вопрос, почему старик Дайки еще жив, или, по крайней мере, еще сидит в своей деревне, а не увезен в неизвестном направлении. Если за каждым нападением стоял Шиноби, то он не мог просто проигнорировать разбежавшихся от звука колокола призраков. Пусть не сразу, но Уина должны были туда вернуться, чтобы разобраться с тем, что произошло, причиной, по которой их план дал осечку. Если нападение вообще было, только когда они начали обсуждать произошедшее, стала понятна их ошибка. Опросив старика, они не удосужились поговорить с кем-то еще, не видя причин не доверять Дайки. Завтра они двинутся в обратный путь. Пора получить некоторые ответы. Глава 18. Если попросить кого-то описать внешность Джирай, первым делом он, наверняка, упомянет роскошную гриву белых волос, красные полосы на лице, спускающиеся вертикально от глаз, и широкий разворот могучих плеч. Во вторую очередь, скорее всего, будет вспомнена яркая, кричащих оттенков одежда Шиноби. Даже расставшись со своим любимым красным хари, по зимнему времени, Джирая заменил его не менее красной курткой. Запоминающийся пестрый образ Синнин тщательно лелеял. Очень удобно, когда те, кто тебя разыскивает, ищут столь запоминающуюся личность. А меж тем, пигмент на лице легко удалялся специальным составом. В печатях хранились вполне заурядные сапоги и шляпа. Вывернутая наизнанку куртка превращалась в неопределенного цвета и фасона хламиду. Довершала маскировку хинге, окончательно скрывающая шевелюру Синнина, но столь легкая, что не всякий сенсор в упор его почувствует. Меньше минуты на преображение, и вот, вместо экстравагантного шиноби, по улице плетется заурядный никому не интересный мужик. Способность превращаться из яркого попугая в серую ворону весьма удобна, особенно, когда тебя разыскивают за убийство Дайми. Хроноби, столица страны Тигра, была погружена в траур. Вместо веселых быстрых перезвонов, над крышами города разносились медленные и тягучие удары больших колоколов, заставляющие внутренности вибрировать в унисон с инструментом. Встречаемые джиры и прохожие были хмуры. Рюйгу в народе если не любили, то уважали. И пусть переход власти в руки его наследника, Рента Такахаши, прошел довольно гладко, чего ждать от нового правителя люди пока не понимали. Погрузившись в раздумья, Джирая выбрался из самого центра, где располагался дворец Дайми, в купеческие кварталы. Достаточно зажиточное и спокойное место, в котором было много приличных ресторанчиков, способных приютить пусть платежеспособного, но не самого презентабельного клиента. Выбрав подходящее заведение, Синнин толкнул тяжелую дверь, заходя в хорошо натопленное помещение. Чутье бывалого путешественника его не обмануло. 6 столиков, разделенных деревянными перегородками. Уютное мерцание газовых рожков на стенах. Старые, но дочисто выскобленные основательные столы. Лицо хозяина за стойкой не вызывало желания почесать об него кулаки, а встрепенувшаяся в углу подавальщица была одета пусть просто, но чисто и аккуратно. Непритязательное, но вполне приличное место. То, что он и искал. Обосновавшись за столиком в углу, Джирая кинул на стол извлеченную из кармана газету. Скользя по бумаге невидящим взглядом, все, что там написано, он уже знал. Синнин в который раз прокручивал в голове события последней недели. Как они и планировали, из Канигасаки команда канаховцев направилась туда, откуда началось их расследование, в деревню Дайки. Однако возвращение по своим следам ничуть не прояснило творящиеся вокруг события. Для начала, они не застали на месте самого старика. Расспросив крестьян, канаховцы выяснили, что того, через пару дней после их первого визита, куда-то увезли неизвестные шиноби. Что примечательно, Дайки ушел с ними вполне добровольно. Неизвестные даже были столь любезны, что дали старику собрать вещи и запереть свой дом колокольню. Со слов местного охотника, с которым на большее успел перекинуться парой слов, того срочно вызвали в столицу. В довершение озадачивающей картины, выяснилось, что нападение призраков на деревню таки было. Оставшись ни с чем, шиноби канохи двинулись в столицу, надеясь найти ответы по поводу действий Уина у Дайми. К счастью, в город они прибыли ночью и напрямик, не пользуясь людными трактами. Так что новость о смерти Дайми и разыскиваемых, в связи с ней, Шиноби Канахи команда узнала раньше, чем кто-либо посторонний проведал об их возвращении. Как именно убрали Дайми, Джирая догадывался, служанка-телохранительница, легко, при желании, могла превратиться в убийцу. Он, конечно, не мог поручиться, к какому клану та принадлежит, однако что-то подсказывало Синнину, что ответом будет Уина. Больше вопросов вызывал сам факт гибели Рюги. С одной стороны, это был отличный способ спровадить канаховцев во свояси. Клиент мертв, его преемник, судя по разыскным листам, явно не рассматривает вариант возобновления сотрудничества с наемниками Канахи. Миссия провалена и, по сути, отряду больше нечего делать в стране тигра. С другой стороны, а не слишком ли это круто, убивать целого Дайми только для того, чтобы избавиться от отряда Шиноби? Может, это изначально было частью плана мятежного клана, или просто ставки настолько высоки, что даже жизни правителей не идут в расчет? Мысли Джираи были ненадолго прерваны подавальщицей, принесший заказанный обед. Синнин с удовольствием погрузил ложку в исходящую паром плошку с наваристой похлебкой. Наконец-то удастся нормально поесть. Он целый день провел на ногах, бродя вокруг дворца Дайми, пытаясь понять, можно ли туда тихо пробраться. Ему очень хотелось переброситься парой слов с сыном Рюги наедине. Был ли он частью интриги или искренне считал канаховцев виновниками гибели его отца, как об этом вещали газеты. Однако по всему получалось, что тихо к новому Дайми подобраться не удастся. Дворец сохранялся гораздо тщательней, чем в то время, когда Джирая гостил в нем. Уина были не единственным кланом Шиноби в этой стране, и сейчас покой нового правителя охраняло несколько достаточно серьезных отрядов бойцов. Конечно, потенциальные пути для проникновения были, тренированный взгляд разведчика смог выцепить несколько возможных лазеек в защите дворца. Однако если что-то пойдет не так, и ему придется вступить в бой, те сказки, которыми сейчас пестрели газеты, в значительной степени обернутся правдой. Репутация Канахи в этой части света и так пострадала, подрывать ее еще сильнее Джирае не хотелось. За обдумыванием возможных способов добраться до нового Дайми, Синнин прикончил свой обед. Спустя полчаса, расплатившись и выйдя на улицу, Джирае, наконец, сдался. Как попасть во дворец, гарантированно не переполошив охрану, он не представлял, а ответы на его вопросы, на самом деле, они уже ни на что не влияли. Если, избавившись от Дайми, Уина рассчитывали таким образом отправить Шиноби Канахи во свояси, то они просчитались. Неторопливо бредя к окраине города, Джирая прокручивал в голове уже совсем другие мысли. Как только стало понятно, что миссия их бесславно завершилась, он, через общий призыв Смината, отправил тому полный отчет об их работе. Ответ не заставил себя ждать. Хокаге приказал выяснить, что затеяли Уина, и, по возможности, пресечь данную деятельность. Столь резкая реакция была Синнину понятна. Узнав о провале их миссии, Наруто счел нужным поделиться с ним своими мыслями о природе призраков. Если добавить к ним результаты допроса пленного, получалась достаточно тревожная картина, в которой враждебный канахи-клан Шиноби обзаводится оружием, основанным на родственных шитону силах. Причем столь эффективным, что оно должно вывести шиноби небольшого клана на один уровень со скрытыми деревнями элементальных стран. В ожидании будущей войны те еще новости. Так что, меря шагами улочки Хороноби, Джирая обдумывал проникновение уже отнюдь не во дворец Дайми. К счастью, оплот клана Уина они теперь вполне могли себе позволить взять ход штурмом. Для Ульгрима было вновь отсиживаться в тылу, когда другие идут в атаку. В своей прошлой жизни, сколько он себя помнил, участь идти впереди, пробивая дорогу сквозь ряды противника, доставалась ему с некромантом. В этой жизни ситуация несколько отличалась, но все равно, в седьмой команде он играл роль штурмовика. Сейчас же, когда, определившись с планами, они мчались сквозь заснеженный лес в сторону поместья клана Уина, мечник привыкал к новой для себя роли замыкающего. Хотя Какаши и начал их уже обучать так называемому скрыту, значительных успехов никому из четверки чунинов пока достичь не удалось. Суть приема, позволяющего, если повезет, спрятаться от сенсоров, заключалась в замедлении тока чакры в теле. Казалось бы, что здесь сложного? Шиноби постоянно манипулируют силой внутри своего тела. Ускорению тока, основе усиления тела, их обучали еще в академии. Секундная остановка чакры, часто использовавшаяся для сброса гендзюцу, тоже не была чем-то сложным. Но вот замедлить вечное биение очага и поддерживать такое состояние часами, сливаясь с фоном мира, даже для варкастера, это оказалось неожиданно сложной задачей. Хотя они и рассматривали возможность прямой атаки на поместье, в конечном итоге, все же, решили попытаться действовать тихо. Памятуя о неожиданно серьезном уровне противостоявших ему в Канигасаке шиноби, Джирай опасался, что в запасе у Уина найдется и сенсор. Потому-то седьмой команде и предстояло отсиживаться в лесу, пока Синнин, на пару с их наставником, проникнут во вражеский оплот. Лишь в случае поднявшейся тревоги им надлежало вступить в бой, сыграв роль подкрепления. Однако планам не суждено было стать реальностью. Шиноби Канахи решили провернуть свою вылазку ночью, в тот глухой предрассветный час, когда любые полуночники уже давно отправились спать, а ранние пташки, встающие перед зарей, еще смотрят свои сны. На фоне ночного неба было отлично видно зарево пожара над их целью. Поместье клана Уина находилось относительно недалеко от Хороноби, шиноби, бегущий напрямик, мог его достичь часа за четыре. Комплекс располагался на высоком берегу весьма живописного озера. Впадавшая в него небольшая речушка служила транспортной артерией, по которой местным шиноби доставляли все необходимые припасы. Сейчас, зимой, когда лед на озере встал, на смену лодкам пришли сани. С суши никаких дорог к поместью не вело. Бревенчатую стену в пять человеческих ростов окружало широкое тщательно расчищенное поле, за которым начинался глухой лес. Выбраться отсюда по суху могли только шиноби. Вероятно, в иное время, среди мрачных елей и высоких сосен прятался не один секрет здешних хозяев. Но сейчас тем было определенно не до незваных гостей из Канахи. Стена была проломлена сразу в двух местах, запекшаяся в корку земля и огонь, с аппетитом пожирающие толстенные бревна, однозначно указывали на применение весьма серьезной техники. В проломе можно было разглядеть несколько неподвижных тел. Главный корпус разрушен, похоже на техники Датона, тихо отчитывался об увиденном Шаринганом Ульгрим. Они расположились на толстых ветках двух старых сосен, выросшие недалеко от опушки. Они предоставляли неплохой вид на резиденцию клана Уина. Южный флигель разнесен вдребезги. Не могу понять чем. Есть движение. Не шиноби, судя по манере двигаться. Может, слуги пытаются оказывать помощь раненым и тушить пожары. Ульгрим неожиданно осекся. Вот Жешбиджу. Что такое? Джирай оторвался от окуляра, в который тщетно пытался и сам что-то разглядеть в озаренной пожаром ночи. Там Дэки. Где? У колокольни. Что делает? Похоже, помогает раненым. Джирай помедлил, переваривая информацию. Шиноби видишь? Нет, Ульгрим отрицательно качнул головой. Если кто и выжил, на глаза не показывается. Поразмышляв еще с минуту, Синнин принялся раздавать указания. Какаши, Мию, Шикамару, Наруто, охранение. Саске, ты со мной. Мне нужно, чтобы ты проконтролировал Дэки Шаринганом. Мечник понимающе кивнул. Синнин хотел воспользоваться способностями Учиха для распознания возможной лжи. Вдвоем они прошли за стены через один из оставленных техниками проломов, практически не скрываясь, оставив остальных скользить в потемках в поисках возможных угроз. Заметили их не сразу. Большой клан шиноби нуждался в услугах немалого количества обычных людей. Повара и прачки, конюхи и плотники, весь этот многочисленный люд сейчас метался по освещенному заревом пожара обширному внутреннему двору поместья. Где-то хмурые и грязные мужики, передавая ведра по цепочке, заливали огонь, где-то над телами отчаянно выли женщины. Из угла, рядом с каменной колокольней, доносились стоны и проклятия, туда сносили раненых, над которыми хлопотало несколько человек, не ирининов, конечно же, обычных лекарей, если не деревенских травников. Наконец, на них обратил внимание какой-то здоровяк, бежавший с багром к очередной полыхающей постройке. Быстро свернув со своего пути, он, судя по виду, было собирался рявкнуть на канаховцев, явно ничем не занятых, как разглядел протекторы. Шиноби. Голос у мужика оказался зычным. Сам же он, не теряя даром времени и бросив бесполезный багор, бросился на утек. Работавший на клан шиноби, он явно представлял, на что те способны, и не собирался искушать судьбу в схватке. На мгновение суета в разрушенном поместье замерла, а затем народ бросился кто куда, в поисках укрытия. На месте остались лишь те, кто помогал раненым, в том числе и Дэки. Ульгрим напрягся, быстро осматривая постройки Шаринганом в поисках возможных угроз. Но все было спокойно, Никто не спешил встречать незваных гостей сталью и техниками. «Ну, здравствуй, Дэки», — обратился к старику Джирая. Стоило им добраться до колокольни. Джирая-сан, в голосе бывшего звонаря слышалось удивление. «А ты ждал кого-то еще?» Старик медленно покачал головой и ответил. «Канаха заключила союз с Ивой?» Ульгрим удивленно приподнял брови, услышав вопрос. Джирая же спокойно ответил. «Нет, не заключал. А с чего такой вопрос?» Дэки помедлил, всматриваясь в лицо шиноби, а потом повел рукой на разруху вокруг. Это сделали шиноби и Вагакури. В его голосе отчетливо сквозила горечь. «Ива, что им было нужно?» В ответ старик хмуро уставился в землю. «Дэки, мы сюда пришли за ответами. И пусть задавать вопросы мы изначально собирались не тебе, отмолчаться не получится». Голос Джирай был обманчиво мягок. «Ты нам все расскажешь, так или иначе». Звонарь мрачно взглянул на Синнина из-под лобья. «И что вы со мной сделаете, когда я все расскажу? А нам понадобится с тобой что-то делать?» Голос Синнина оставался спокоен. Еще какую-то секунду Дэки колебался, а потом его плечи обмякли. Ульгрим понял, старик сдался. «Это все из-за меня». Его голос был тих. «Думаю, тебе стоит начать сначала. К примеру, с того, какое ты вообще отношение имеешь к Уина?» Направил разговор Джирая. «Я брат Хаору Уина, главы клана». Бездарный, в голосе старика скользнули отголоски старой горечи. Ульгрим понимающе прищурился. Как правило, шиноби вступали в брак с такими же одаренными. В кланах, где подобных традиций придерживались веками, вероятность рождения у двух шиноби неодаренного ребенка была крайне мала. Но, тем не менее, подобные казусы случались. Судьба таких детей складывалась по-разному. В давние, более жестокие времена, кое-где их могли и удавить в детстве, как позор клана. Где-то клан просто отказывался от неодаренных, отдавая малышей в сиротские приюты, когда становилось понятно, что те не смогут в будущем пробудить очаг чакры. Некоторые были более снисходительны, и выросшие неодаренные благополучно служили своим семьям в административных или хозяйственных вопросах. Вариант Дэки оказался где-то посередине. Меж тем, старик рассказывал свою историю. «В конечном счете, меня лишили фамилии Уина и выслали в столицу. Но, надо отдать должное отцу, он не бросил меня на произвол судьбы. Не знаю уж сам, или под давлением брата, с которым мы были не разлей вода, но он обеспечил мне вполне пристойное житье и образование, а позднее поспособствовал со вступлением в гильдию». Дэки на секунду замолчал, погрузившись в воспоминания. Потом продолжил рассказывать свою историю внимательно слушающим шиноби. «С братом мы связь не теряли, часто переписывались. Порой, когда он уже стал генином и мог добежать до Хороноби за приемлемое время, даже встречались. Но, со временем, эта связь ослабла. Я все глубже погружался в исследования прошлого. Хаору же сосредоточился на развитии своих способностей, а позднее и на политике. Но я все равно продолжал ему писать, рассказывал о своих открытиях. Так, в общем-то, жизнь моя и прошла. Среди книг и писем», — старик печально улыбнулся. «Достичь большой должности мне так и не удалось, да я и не стремился. Родство с кланом каких-то преимуществ не давало, будучи, по большей части, тайной. Так что, в свое время, меня подвинули, на должность архивариуса понадобилось посадить кого-то другого. Я особо и не сопротивлялся». Старик вновь замолчал, но, облизнув высохшие губы, почти сразу закончил. «Брат предлагал переехать сюда, но не хотелось мне смотреть на все то, чего меня лишили. Так что уехал туда, куда послала гильдия. Интересно, но каким образом ты виноват в том, что здесь произошло?» Джирая, терпеливо выслушавший историю звонаря, все же вернулся к интересующей их теме. «И как со всем этим связаны призраки?» Дэки вновь опустил голову, разглядывая кончики своих сапог. Вокруг вновь поднималась суета. Люди, понявшие, что новые шиноби не собираются атаковать, понемногу возвращались к работе, лишь обходя стороной то место, где они стояли. «Это я нашел призраков, и тут же уточнил, точнее информацию о них, там же, где информацию о ведущих мертвых». Ульгрим впился взглядом в лицо старика, не упуская ни малейшей детали. Разговор, наконец, приблизился к главному. «Да, я нашел описание одного древнего культа, жрецы которого славились непобедимостью в бою. Призраки были одним из инструментов их храма». Помявшись, Дэки все же продолжил: «Я написал об этом брату, так же как о множестве иных своих находок. Он никогда особенно не интересовался ими, но мне хотелось делиться хоть с кем-то. Но, На этот раз он увлекся, мы долго переписывались на эту тему. Со временем переписка увяла, я думал, что Хару просто стало неинтересно. Но, на самом деле, оказалось, что он отыскал руины того самого храма. Ульгрим уже понял, куда дует ветер. Впрочем, Джрая, видимо, от него не отстал. Так, дай угадаю, Хару нашел способ использовать этот самый храм и тем самым получить могущество тех жрецов, частью чего и являлись нападения призраков. Дайки лишь, молча, кивнул, глядя на Шиноби. Но как ты сам не догадался-то? Синнин испытующе взглянул на старика. Я не знаю. Дайки как-то осунулся, голос его неуверенно дрогнул. Это было давно, я столько нового потом открыл. Мечник лишь покачал головой, ему не нужна была помощь Шарингана, чтобы понять, что старик соврал. Понял он все, понял. Просто не хотел верить в то, что его брат способен на подобное. И что, когда призраки явились в твое собственное селение, по-прежнему ничего не заподозрил. Откуда они вообще там взялись? Твой брат что, не знал, где ты живешь? Джерея явно заводился. Накладка, так он мне объяснил, не знали исполнители, неуверенно пробормотал старик под напором Синнина. Когда доложили о провале нападения, тогда уже брат спохватился и приказал оставить деревню в покое. Первый вопрос он предпочел проигнорировать. Синнин выдохнул, успокаиваясь. Так как ты тут-то оказался, когда стало известно, что Дайме начал, было, старик и тут же поправился, покойный Дайме нанял вас, брат счел, что лучше меня спрятать, но вы двинулись прямиком ко мне, так что его люди опоздали. А Дайме тоже твой брат убрал? Голос Джираи был сух, всякая приязнь из него исчезла. Не знаю, Дайки растерянно пожал плечами. В ответ на вопросительный взгляд Синнина, Ульгрим кивнул, старик не врал. С минуту прошло в тишине, Дайки вновь опустил взгляд в землю. Джирая о чем-то размышлял. Ульгрим, по их уговору, отмалчивался, предоставляя старшему товарищу вести беседу. «Почему на вас напали шинобиевы?» Наконец вновь заговорил Синнин. Старик замялся, перед тем как ответить. «Думаю, они хотят заполучить то оружие, которое готовил брат. По крайней мере, именно о нем они спрашивали у тех, кого им удалось захватить. Но тебя эти вопросы не коснулись?» Джирая вопросительно поднял бровь. «Меня тут мало кто знает». Пожал плечами Дайки, а среди оставшихся здесь людей брата и так нашлись те, кто знал местоположение храма, то есть его самого здесь не было, нет, Дайки неуверенно взглянул на Шиноби, но, все же, продолжил без понуканий, он с лучшим отрядом отправился к храму. Что ты можешь сказать о нападавших? Немногое. Я отсиживался в подвале, с прислугой, Дайки отвел взгляд, я видел в дыму несколько фигур, но хорошо смог рассмотреть только одного. Выслушав не слишком-то детальное описание какого-то здоровяка, Джерея лишь покачал головой, ему оно ничего не говорило. Что же, переходим к главному. Что ты знаешь об этом культе? Старик оживился, явно обрадованный возможностью сменить тему на свою любимую историю. Вы когда-нибудь слышали о Джашине? Мчась сквозь лес, Варкастер размышлял над тем, что Ульгрим ему поведал из рассказа Дайки. Хмурый мечник сейчас бежал рядом, также сосредоточенно обдумывая полученную информацию. Плохое настроение друга было некроманту понятно. Жестокий культ, построенный на кровавых ритуалах. Безумный бог, дарующий своим адептам невероятную живучесть в обмен на жертвы. Слово «хатон» так и просилось на язык. Если первая ассоциация верна, то у них большие проблемы. И он и Ульгрим сейчас далеки от того уровня, который позволял им на равных тягаться с архидемонами. Если их ждет кто-то сопоставимый, хотя бы, с Балакнат, то шансы пережить этот день невелики. Уповать можно было только на мощь двух шиноби С-ранга, что входили в их команду. Но смогут ли они эффективно противостоять совершенно незнакомой им магии?